37. Блять, водкова мне не хватало, чтобы разогнать магму в сердцах моих постельных грелочек. Ладно, не коробин, она просто видит, что у кого-то получается, и еще больше верит в то, что ее труд окупится. А вот крокодилочка воспылала соперническим духом, что я просто вижу в ее глазах жажду убийства. А нет, она реально от зависти хочет убить мою любимую ученицу. Может, мне ее поменьше выделять? Джек, смотри. Покажала она мне кулак с ликро покрытой серой дымкой. Ты просто прелесть, Валентин. Ты освоила хаки раньше всех. У тебя просто дар трудяги. Все те часы, что ты тренировалась до кровавого пота, окупаются. И пристальный зырк на крокодилочку, у которой был по-настоящему бешеный оскал, и она едва сдерживала истеричный смешок от беспомощности, что пытается ее потопить в море отчаяния, но я уже вижу, как она, подпитываемая яростью, обретает решимость ебашить. Нет, не так, ебашить. И до успехи новенькой ее сильно подстегивали и самой приложить экстра усилия в тренировках. А сам успех Валенты им действительно был полностью ее заслугой. Она реально выполняла все упражнения, что я ей предлагал, и падала без силы, в то время как после массажа другие девочки шли отдыхать, считая свою норму выполненной. Валентой им подрывалась и убивала себя снова и снова. Я только и успевал ей в топку забрасывать мясо морских королей. Она реально как терминатор, от которого один рабомишка в панамке должен заработать комплекс неполноценности. Конечно, без моей поддержки она просто надорвется и станет инвалидом просто за сутки таких нагрузок, но она доверяет мне без тени сомнения и стремится к мечте. Она просто прелесть, и я сам так не ебашил, когда в дозоре тренировался у Зефира. Эта бешеная сучка трибут пиздить ее палками, напитанными хаки, с еще большей и большей скоростью, осваивая науку содержимостью фанатика. Она поверила мне, когда я сказал, что только сильнейшие существа этого мира заслуживают на мечту, и она с решимостью разбить кулаки в мясо тренировалась, полностью веря в то, что я позабочусь о ней. То самое чувство, когда ты та самая великая. Тьфу, блять, тот самый мужик, который стоит за спиной великой женщины и поддерживаешь ее. Я просто не могу подвести мою лимоночку и даже решил поддержать ее не просто на словах, а делом. Я уже купил кучу земли в Алабасте и начал распахивать ее под деревья какао-бобов. Дело это не быстрое, но через пару годиков будет завод какао-порошка, а через еще пару настроим несколько конвейерных лент по производству шоколада, а потом, когда появятся обученные профессионалы и качество выйдет на приличный уровень, можно и масштабироваться. Именно тогда можно будет подарить ей эти заводы, чтобы она сама занялась разработкой рецептов и дизайна своего шоколада. А пока я пытаюсь приложить все усилия, чтобы во время нашего отдыха улучшать наши кондитерские навыки. Для этого даже нанял известного повара с нового мира, который, кажется, даже лет 20 назад пару раз готовил для большой мамочки, когда она выходила за пределы своих владений в поисках чего-то новенького. Я, естественно, был очень плох в кондитерском деле. Несмотря на то, что я вроде как хорошо готовлю питательные пайки для тренировок, до настоящих поваров мне еще далеко. Тем временем Валентин точно не на пустом месте начала мечтать о мировом господстве в кондитерском деле. Она весьма умело готовила шоколад, пусть повар и поправлял ее почти на каждом шаге, заставляя меня раз за разом конспектировать его комментарии. Наше хобби раздражало крокодилочку, в то время как Ника Робин наслаждалась шоколадками за чаем и чтением книг. Я подумал, что поступаю несправедливо с моей самой выносливой и благодарной в постели секс-игрушкой, и решил уделять ей внимание, проводя уроки лепки из стекла. Мда. Крокодилочка вначале сидела там только из-за того, что я обещал ей лавинообразный прогресс. И через месяц наших обжиманий во время попытки приспособить логию песка к управлению стеклом крокодилочка словила прозрение и стала вполне сносно менять в форме предварительно расплавленной магией лавы песок. Дальше она уже более увлеченно занималась со мной созданием скульптур разных рептилий и птиц. Мне нравились стеклянные драконы и обнаженная натура девушек-крокодилочки, пирамиды крокодила и обелиски с пальмами. Она даже слепила небольшой макет дворца с пирамидой в центре в египетском стиле. Мне понравилось, и я помог крокодилочке воплотить все это в реальность посреди пустыни, в которой она купила землю. В этом месте была проблема с пресной водой, но, блять, вокруг ебаный океан воды. Я просто создал специальную губку из камня, на которой по трубам провел воду от моря, и она фильтровала воду в специальные камеры водохранилища, в котором вода из-за того, что пустыня постоянно нагревается, испарялась, и уже конденсат этой воды по лилобам на потолке особой формы шел в водохранилище пресной воды. Удивительно, но в процессе я добыл несколько десятков килограмм кайросики. чистого и достаточно дорогого, чтобы усомниться в жизни. Одного этого кайросики хватит на миллиард беллия, я ради этих денег строю десятки вилл. Впрочем, светить своей способностью сраздавать этот камень, который по факту металл, я не собирался, ибо это же самоубийство. Все кайросики в мире под строгим учетом, и основные залежи этого дерьма находились в Вано, которое контролировал Кайда. Если я решу конкурировать с этими тварями, жить мне останется недолго. Впрочем, вполне возможно, что меня закроют и заставят лепить с кайросики кирпичики всю жизнь, ложкой вычерпывая его из моря. Тем временем крокодилочка была в восторге от подарка настолько, что напала на меня и затрахала. Ну не прямо до бессознательного состояния, но с ее развитой выносливостью она вполне смогла занять меня делом на половину дня, а потом устала и уснула. Остальные девочки были им весьма понимающими, но на следующий день даже Ника Робин решила удивить и отрастила копию своей верхней половины и начала учиться заглатывать мой огромный толстый хер. Удовольствие, очевидно, она получала от этого мало, потому я потребовал созать цветочную жопку и усадил ее себе на лицо, и вот тут Робин уже вполне осознала, что мой член сильно ограничен в том, сколько удовольствия он ей может предложить, а вот мой язык. В общем, она теперь создавала сразу две жопки с цветочком, что сильно стимулировало развитие ее фрукта. Кстати, Валента им тем временем была простым человеком, а фрукт кило-кило лежал у меня без дела. И когда Валента им научилась покрывать ручки хаки нормального черного цвета, я подарил ей фрукт. Вообще, если она его хорошо освоит, с высокой вероятностью она сможет проецировать силу вне своего тела. Например, сделать катану весом в кило тяжелее 10 тысяч раз. Или булыжник весом в 10 тонн поднять с легкостью 1 килограмма. Сама она весит 60 килограмм при росте 170, что как по мне мало, а она считает совсем наоборот, но теперь все это не имеет значения, ибо она так же как может увеличить свой вес в 200 раз, может его и уменьшить до 1 кило. И очевидно, это только базовая сила фрукта, и его можно тренировать, и лучшие направления это не увеличение веса, а как раз трансляция силы на окружающие предметы или среду. С тех пор она частый гость на стройках и работает там загрузчика, тренируя свой фрукт и привычку справляться с габаритными, но легкими предметами весом в килограмм. Однако это все работает на вещи, которые не тяжелее 10 тонн и не легче 1 кило. Если бы она могла швырнуть гвоздь с силой в 10 тонн, это была бы ебаная имба, но и с метательными килограммовыми металлическими ядрами она вполне себе устраивает пиздец уровня гарпа, от которого волосы встают на голове даже у крокодилочки. Жаль только, может это исполнять только в направлении земли. Но и так кратеры получаются вполне внушающими уважение. В общем, как только Валентин получила фрукт, я в ее сердце стал центром ее мира. Ага, совсем чуть-чуть подвинул шоколадки и лимоны. И с того времени в постели она выкладывается еще более яростно и постоянно улучшая мастерство. Вообще странно как-то получилось, что хотя мы и решили подналечь на развитие именно хакки, но в итоге все девочки так или иначе начали развивать свои фрукты не в ущерб своим основным тренировкам. Кстати, стеклянные фигуры как мои, так и крокодилочки весьма востребованный товар. За него, конечно, платит максимум миллион белли, но не меньше пары сотен за скульптуру, что заставило крокодилочку лить слезы от беспомощности. Она хотела стать злой пираткой, а в итоге ее таланты раскрылись, когда она стала шичибукой им на службе правительству, и при этом она ни разу не воспользовалась привилегиями грабить народ без последствий. Она наоборот зарабатывает законными способами и любимым хобби столько, что пираты с сотнями миллионов за год не награбит. Да и зала тоже оказалась полностью бесполезна, кроме того, что у нее есть фрукты, и она типа работает охранником. Переговоры о бизнесе идят не просто нельзя доверить, а убивать кого-то как наемники за деньги не рентабельнее лепки одной сраной стеклянной утки. Кстати, о стеклянных утках. У нас вроде появилась фанатка и заказала себе огромную статую стеклянной утки. В ебаный дворец короля. И да, это мать принцессы Виви, Тити. Хм, я не помнил, чтобы у Виви была мать, и топнув ногой решил просканировать ее тело, от чего чуть не уронил челюсть. Эта милфа собирается сдохнуть в течение года. Об этом я поспешил сообщить крокодилочке, и та, прищурившись, прикинула что-то в голове и, посмотрев на меня, припомнила, что я очень сильно не люблю, когда женщины умирают, особенно когда страдают дети. Она вздохнула и сказала королю, что им нужно поговорить наедине, оставив Виви и меня обсуждать то, как лучше поставить ее статую стеклянной утки. Через пару часов я уже в отдельном помещении делал массаж тела королевы Тити под тщательным присмотром кобры Нефертати. Тот был скептически настроен, но не плевать ли мне, главное, чтобы Виви не осталась сиротой. Весь мир, как бы это ни хотелось, не вертится вокруг нас, и иногда просто нет никакого подвоха. Тем временем слегка тусклые волосы королевы начали на глазах возвращать яркий бирюзовый цвет. Кобра сразу в шоке открыл рот и уже не сомневался, что я его жену тут не просто нагло щупаю за всякое, а реально лечу. Под конец он чуть ли на колени упал, но крокодилочка быстро его поймала, начав свою игру в чистосердечную неправильно понятую девушку, которой пришлось стать пиратом из-за того, что ей не оставили выбора, но в сердце она все еще добрая женщина, что не может позволить 9-летней девочке потерять мать и наполовину осиротеть. В общем, Кобра пообщался, узнал о нашем бизнесе и охренел от того, что никто не сообщил ему, что у него под носом целыми кварталами застраиваются новые города на побережье, а также о том, что у крокодилочки настоящие экспериментальные подземные опреснительные комплексы, что могут по щелчку пальцев решить все проблемы с водой этой пустынной засушливой страны. Кроме того, так как рядом не было Валенты, крокодилочка бессовестно сдала меня как владельца сотен квадратных километров плантаций какао-бобов, лимонов, апельсинов и бананов, на которых работает несколько миллионов жителей Алабасты, а еще больше зависимы от смежного с моим бизнеса. Вообще, я работодатель номер один в Алабасте, и налоги, которые я и мои работники вносят в казну страны, просто сумасшедшие. Так чего вы сразу об этом не сказали? Мы как бы тут уточку принцессе лепить собрались, ответил я охреневшему королю. Это мое хобби. Я занимаюсь скульптурой ради развития сил моего дьявольского фрукта. Впрочем, мой Накама тоже человек многих талантов. Например, он мой личный тренер и диетолог. Она сжала кулак, и тот до запястья покрылся хаки вооружения. Хех, слабенько. У Валенты инхаки до локтя уже доходит. Она что-то такое заметила от меня и стукнула в плечо, которое тем временем зазвенело, будто стукнули стальной столюб стальной гири. Крокодилочка обиженно замотата ушибленной рукой. Ты, эх, он очевидно сильнее меня, потому и тренирует. Удивительно, это же хаки вооружения. Простите, напомните мне ваше имя. Джек, Спарауди Джек. Кобра сразу выпучил глаза. Пусть он позабыл лицо, ибо у меня обычные черные глаза и длинные прямые волосы, которых в Памиру просто как говна. Но вот имя еще год назад прогремело так, что мало кто не слышал. Вице-адмирал Дозора. Бывший. У меня были проблемы с выполнением некоторых приказов, и в итоге, когда я в очередной раз оступился, меня не стали прощать. Кобра сглотнул слюну. Он сам не был дураком и проверял информацию о потенциальной угрозе его стране уровня адмиралов Дозора. И не вице-адмиралов, а именно адмиралов, ибо было точно известно, что адмирал Акайну проиграл и отступил. Причем без единой царапины с обеих сторон. И тут уже или Акайну добряк, которых мало, или у него просто не было шансов против его цели. Кроме того, те самые невыполнения приказов. Этот адмирал безжалостно убивал мужчин и односторонне отпускал на свободу женщин. Нет, конечно, в Импилдаун отправил несколько десятков тысяч людей, но они были весьма специфичны, как и их список преступлений. Кроме того, последний проступок, за который его объявили пиратом, он освободил троих неизвестных рабынь Тенрюбита и стер у них со спины знак раба. К сожалению, адмирал Акайну забыл внешность девочек, а найти их снова просто невозможно, как, впрочем, и десятки тысяч остальных сбежавших рабов, хотя у них все еще остались рабские клейма. Но важен контекст. Он освободил маленьких девочек из рабства и был готов драться за них со всем Дозором. Кобра просто похлопал его по плечу и не сказал ни слова. Мало таких достойных людей во всем мире, еще меньше готовы стать ради своих убеждений мировыми преступниками. И то, что он в подчинении крокодилочки, сразу возвышает бывшую пиратку в глазах знающих людей. Она тоже сразу увидела изменение отношения короля, и тот поспешил пригласить их пообедать за стол своей семьи, обсудив некоторые вопросы развития государства, в которых они могли бы сотрудничать. Старый хитрый змей не забыл, что я по факту ходячая машина терраформации его необитаемой на 99% непригодной пустынной земли. Алабаста может быть размером с Австралию, но по факту все 10 миллионов жителей страны живут на берегу моря или рек с редкими оазисами. Они живут только за счет экзотических товаров и ресурсов, которые может предложить только пустыня. И даже пищу они вынуждены закупать у соседей, что слегка поправили плантации, которые я высаживал на своих землях, но это как капля в море, и если Алабаста хочет выйти на самодостаточность, то им придется вливать сотни миллиардов, если не триллионы белли, которых, естественно, у них нет. Но вот если договориться со мной о бартере и скидках за счет налоговых льгот. В общем, если я получу деньги, то вложу из в земли, которые продаст мне в оплату услуг Кобра, и фактически они вернутся ему как налоги моих рабочих. Это порочный круг, в котором Кобра в любом случае выиграет за счет того, что превратит бесполезную пустыню в плодородные фруктовые сады и плантации. Крокодильчик, естественно, взяла все переговоры на себя. Она уже давно наловчилась выкручивать яйца как своим, так и моим клиентам, и она просто обожала доводить до отчаяния и истерики власти имущих. Лучше было бы, наверное, только зарезать перед этим, поиздевавшись над ним, Белоуса. Но фигура старого мудака в памяти пиратки с каждым месяцем становится мутнее, а взамен ее любовник в ее сердце наоборот ослепительно сияет, воплощая в жизнь чудеса, о которых она и мечтать не смела. И вот она сидит и на равных с королем планирует дальнейшую судьбу целой страны. Крокодилочка вспомнила, что она предлагала в начале этого года разорить страну, искусственно вызвав наплыв пиратов, а затем предстать спасителями королевства. Если бы от стыда можно было умереть, то она бы уже десяток раз свалилась бы на месте трупом только за последний час разговора. Все же не зря она послушала свою интуицию и вместо того, чтобы послать, раздвинула перед ним ноги. Жаль только, что он кобель, что трахает все, у чего есть смазливое личико. Хотя крокодилиха признавала, что Валента им по-настоящему шокировала ее своим трудолюбием и самоубийственной самоотверженностью с готовностью умереть ради, казалось бы, пустяковой мечты. Но как оказались наивные люди с такой поддержкой, как Джек, это настоящие монстры, способные перевернуть этот мир. И самое страшное, Джек это увидел мгновенно. Такой же сраный монстр, как и этот ходячий лимон. 38. Прошел год, в течение которого даже мне пришлось реально вкалывать. Раньше я и 0,01% своих сил не использовал, аккуратно и с филигранной точностью формируя каждую деталь построек, но теперь все стало на промышленные рельсы, и я делал все грубо и эффективно, правда, масштабировал все в сотню раз. В итоге получилось так, что я покрыл практически 50% алабасты подземными 10-метровой толщины трубопроводами с опресненной морской водой. Естественно, я ее фильтровал прямо под морским дном, создав несколько сотен метров пористой известняковой губки, а затем цедил все это через километры мелкого песка в первый слой камер водохранилищ морской воды. Уже в этих камерах вода опреснялась за счет жаркого солнца, постоянно жгущего пустыню, а потом уже по многочисленным каменным толстым трубам вода распространялась по водохранилищам алабасты. Все это максимально осторожно обходило уже существующие подземные реки, чтобы случайно не вызвать засуху и вымирание какого-то городка или высыхание оазиса. И в итоге через год я получил помимо выполненного заказа кобры еще и 10% пустынных земель алабасты, которые уже превратил в плодородные сады и поля. Урожай обещал быть сумасшедшим, да и климат алабасты неуловимо менялся из-за обилия влаги, начавшей циркулировать над островом. Дожди начали лить хотя бы раз в две недели, пока не стабилизировались, выпадая небольшими порциями каждые 4 дня. Этого точно не хватит, чтобы полить все сады, что я себе насадил, но уж точно хватило, чтобы по всей пустыне стабильно начали прорастать неприхотливые сорняки, что стали кормом расплодившихся кроликов, грызунов и птиц. Через несколько лет, глядишь, и полноценные пастбища для разного скота образуются. Но все водохранилища алабасты работали на износ из-за того, что люди, дорвавшись до бесплатной воды в огромных количествах, начали ее использовать на полную. Чего уж говорить, если практически по всей береговой линии начали расти городки, парки развлечений, в которые перли различные туристы, чтобы насладиться настоящим пляжным раем с роскошными виллами, финиковыми садами и бесконечными пальмовыми террасами. Еще чуть глубже были ровненькие ряды посадок какао-бобов, бананов, лимонных и апельсиновых деревьев. Практически все излишки урожая, что не потреблялись алабастой, скупались заезжими торговцами, со временем смещая туристическое направление некоторых городов в торговые. «Мне нужно в Истблю», — сказал я лежащей на мне и тяжело дышащей крокодилочке, которая все еще сидела на моем члене, наслаждаясь послевкусием хорошего оргазма. «Я останусь тут. Возьми с собой свою Валенту, и на то она убьется на тренировках». Я куснул крокодилочку за ушко, и она сжала мой член своей чувствительной киской. «Ты тоже не перетрудись. Невозможно перетрудиться, загребая триллионы белой лопатой. Ты еще и пиратов отлавливаешь, которые пытаются нажиться на нашем бизнесе. Это работа Шичибука, и основную задачу по сбору информации на себя берет Робин и Барак Воркс. Все ровно не перетрудись. Я хочу вернуться и застать это роскошное тело в том состоянии, в котором я его оставил. Тебе лишь бы потрахаться», — возмутилась крокодилочка и начала резво насаживать свою киску на член своего, возможно, самого лучшего друга. Она и мечтать не могла, что чисто в грубой в силе сравнится с пиратами с наградой в 400 миллионов белли, которые аж из нового мира заглядывали, наслышанные о богатствах пустынного королевства, где, согласно слухам, любой купец моментально становится миллиардером, и даже песок на берегах золотой. Но, блядь, она уже может покрыть хаки вооружение половину тела, а хаки наблюдение распространяется на несколько километров, держа всю эту область под полным контролем ее песка, который уже совсем без проблем кристаллизируется в стеклянные лезвия и даже при определенных усилиях плавился в 1700-градусное жидкое стекло без какого-либо участия ее тренера. В общем, крокодилочка стала настоящим монстром уже сейчас, а я еще и начал готовить ее к тренировкам мастерства клинка. Ника Робин тем временем начала создавать полноценных клонов, пока только одного, которого она часто посылает ко мне развлекать меня в постели, но еще не стоит забывать о том, что она уже освоила хаки на уровне, где она может полностью покрыть обе руки или другие части тела соразмерные по площади. Также она может в радиусе километра чувствовать все свои хаки наблюдения и, вырастив в этом диапазоне свои конечности, покрыть половину цветочной конечности своей хаки вооружения дистанционно. Также я начал учить ее шигану. Она сама попросила научить ее стрелять с пальцев сжатым воздухом, что в сочетании с ее фруктом превратит ее в настоящего монстра. Также она пускает слюни на ранкяку, но решила не распылять внимание, которое и так сильно отвлечено на поиски пиратов в Алабасте и изучение археологии. В море со мной пошла Валентин. Использовал я металлический корабль, созданный по технологиям мира Аватара, улучшенный согласно способности моей маги. Этот корабль использовал вместо топлива металлический стержень весом в 10 тонн, который я разогревал в сердцевине до 500 градусов, что постепенно отдавало тепло внешним сторонам этого кипятильника огромного парового котла, который приводил в движение паровые турбины и винты моего корабля. Плыли мы не через Реверс Маунтин, а напрямик через Калмбилд. Для других это было бы самоубийством. Но я собрал тонны кайросики, испаряя морскую воду для опреснения морской воды, и использовал меньше сотой доли полученного кайросики, чтобы покрыть дно этого корабля. Теперь мало того, что этот корабль отпугивает морских королей, так еще и дно и борта корабля были просто неуязвимы для рифов и пушечных ядер пиратов. Как я ранее упоминал, кайросики было весьма прочным материалом, и несмотря на то, что я разбавил его с металлом корабля до 20% концентрации, и это сильно слабее дерева Адама, он вполне себе без проблем сохранял целостность корабля даже под моими ударами кулака, напитанными хаки вооружения. Я не сделал дно из 100% кайросики только потому, что концентрация в 20% это уже очень богато и вызывает вопросы, откуда дровишки. Ответ у меня есть, ибо в Алабасте у меня триллионы белли только в наличке, а имущество в 1000 раз больше. Естественно, я могу позволить себе шикануть, создав корабль со сплавом кайросики. Помимо того, технология моего стержня парового кипятильника была достаточно уникальна, и, наверное, только я могу заставить корабль работать на полную мощность, хотя есть еще несколько пользователей парамеции, которые управляют высокими температурами, которые могли что-то сделать с этим, но кто же им объяснит, как надо управлять моим кораблем? А так я просто показал парочке агентов Барак Воркс, куда заливать дистиллированную воду и как крутить рычаги, чтобы набрать и сбросить обороты. Остальное зависит от механизмов и автоматики. В общем, после и одного подогревания до 500 градусов этот паровой двигатель еще неделю будет остывать, снижая свою мощность, пока просто не перестанет производить пар необходимого давления, который движет турбины. Это помешает угонщикам сильно далеко сбежать, впрочем, такая конструкция очевидно годится только для моего личного корабля. Пока я не найду подходящего надежного человека для изучения магии лавы и металла, и да в этом мире почти все фруктовики могли использовать магию мира Аватара, еще некоторые одаренные от природы могли это даже без фруктов, чисто за счет своего ки. И если поначалу я думал, что хаки зависит от этого самого ки, то пришлось обломаться. Ведь, как и говорится в названии, воля — это именно воля, то есть желание пользователя атаковать, защититься или наблюдать, а в случае с королевской волей это желание навязать свою волю и подчинить. Намерение меча, кстати, тоже совершенно другая энергия, больше напоминающая научно-фантастические рассказы о какой-то силе разума. Мечники дисциплинируют сначала тело, а затем и свой разум, используя меч как костыль для проявления псионики. В это же время ракушики – это еще одна крайность другой независимой энергии, которая напоминает больше всего прану, легендарную жизненную энергию йогов и богатырей. Фактически ракушики не проявляют энергию вне тела, а просто используют крайнюю силу и контроль тела, чтобы физически воздействовать на само тело или внешнюю среду, создавая волны сжатого воздуха или фактически отталкиваясь от этого воздуха в движении. Теперь, когда мне уже под 30, я вполне могу проанализировать все, что я знаю про энергии этого мира. И загадкой для меня остались, наверное, только дьявольские фрукты, которые используют все доступные телу энергии в той или иной степени. Конечно, свой бесполезный фрукт развивать брезгливо, но я то знаю, что рано или поздно, когда мне наскучит все остальное, я все же возьмусь и за это дерьмо. Сейчас же я плыл в Истблю через Калмбелт. Сам Калмбелт в среднем в ширину 1500 километров, а Грандлайн был около 6000 км в ширину. Фактически вся планета Земля в диаметре 12 километров, так что можно себе представить, насколько больше была планета, на которой я живу. Да, наверное, размером с Юпитер. А еще эта планета имеет 7 спутников, которые тоже размерами колеблются от размера Земли до размера Сатурна. В общем-то, еще чепуха ебаная. Наверное, создатель этого мира вдохновлялся представлением людей о мире средневековых землян времен пиратов, королевы Франции Марии Антуанетты и, естественно, французской революции. Сраная карикатура, в которой я теперь живу. Тем временем я по Лакпасу добрался к Лактауну, где решил посмотреть ту самую лавку мечей, где валяется халявный имбовый меч Зара. Не удержался и купил его. Возможно, имело бы смысл сохранить канонные события, но, блять, для этого Бельмери должна умереть. Я в рот ебал этот мазохизм. Тем временем, пока я осматривал почерневший меч, пытаясь осознать, каким образом можно превратить обычный меч в нечто похожее на эти легендарные клинки, в магазин забежала мелкая соплюха. А, это же легендарный проклятый клинок. Продавец, услышав писк мелочи, выпучил глаза на меня с таким видом, будто хотел меня живьем сожрать. Хули эта сука хочет, я его уже купил, пусть нахуй идет, пидор. Тем временем мелкая прикипела ко мне, и даже когда я вышел с лавочки, она пошла за мной на площадь, где казнили Роджера. Я посмотрел на плаху с отвращением, и девочка, будто что-то осознав, спросила: «Вам не нравятся пираты?» «Да, они прикрываются красивыми лозунгами о свободе, но на самом деле просто убийцы и маньяки, упивающиеся грабежом и вседозволенность. А еще эти ублюдки склоняют таких миленьких наивных девочек, как ты, поднимать черный флаг и пропагандировать пиратство как нечто романтичное и протест против тирании мирового государства и дозора. Это все бред. Я когда вырасту, стану дозорной. Хм, конечно, станешь, милаха. Также ты станешь великим мастером меча и соберешь много легендарных мечей. Да, а вы тоже мечник? Немножко. Вот возьми монетку в руку и сожми кулак». Она сделала, что я сказал, и я взмахнул мечом, заставив девочку побледнеть, потому как я не сильно спеша разрубил ее наискось. Она в ужасе посмотрела на себя, а потом, дрожа, раскрыла ладонь, в которой находилась монетка, точнее две половинки монетки, причем разрубил я ее вдоль ребра, а не поперек, так что у нее теперь два кругляха, у которых одна сторона чистая, а вторая с решкой и орлом. Она быстро позабыла о том, что я только что ее тупо рубанул мечом, и вцепилась мне в штанину. «Пожалуйста, возьмите меня в ученики, девочка. Ты должна быть осторожнее, я ведь могу быть пиратом». «Невозможно. Вы величайший мечник, и которого я видела, и ведете себя со мной так мило. Вы точно хороший человек. Эх, иногда быть хорошим с человеком недостаточно, чтобы не стать преступником в глазах мира. Мне все ровно. Научите меня пути меча». «Ладно, уговори отца и поплывем в путешествие». Отец Куины, конечно, пытался образумить дочь, но потом он, кажется, узнал меня, я не знаю, что у него в голове творится, но он сразу отпустил дочь, сказав позаботиться о ней. Это очень странно, учитывая даже тот факт, что репутация вице-адмирала Спарауди Джека была весьма кровавой. Но в итоге я походил по городу до конца дня и осознал, что я, сам того не понимая, стал беленьким и пушистым из-за пропаганды Кобра Нефертари. Он всячески распространял добрую молву о крокодилочке и о мне, который, наверное, еще более известный, чем Шичибукой. В итоге получается, что я на пару с крокодилочкой превратил пустыню в очень богатую плодородную землю при помощи наших дьявольских фруктов. Лечил бесплатно женщин и детей от смертельных болезней и защищал от пиратов богатство Алабасты и ее народа. Наверное, моя репутация еще более белая, чем у Михаука, а тот факт, что меня объявили преступником за то, что я освободил из рабства троих маленьких девочек, пожертвовав властью вице-адмирала Дозора. Очевидно, в глазах простых людей я святой. Понятно, почему этот мужик просто отдал свою дочь в мои руки. Если она не станет великим мечником, то с таким учителем уж точно сможет постоять за себя в этом блядском мире. А с точки зрения морального ориентира и примера для подражания, ну, я реально как будто святой в сравнении с местными отбросами. Дальше я пошел по местным способам навигации. Это в Грандлайне без лакпасов и этерналпасов, ты хуй собачий, а не навигатор. В остальных морях работает что-то вроде законов физики, что, впрочем, нихуя не факт. Так что причалили мы в очередном островке и встретили какого-то пиздюка, который орет, что пираты приперлись в город. Блять, спалился. Пробормотал я от ошиги, уставилась на меня хмуря бровки. Она, конечно, сказала, что ей все ровно, но когда она узнала, что за мою голову назначена награда, ее успокоил только тот факт, что я когда-то был вице-адмиралом дозора, а сейчас работаю с самым уважаемым шичибукаем на службе мирового правительства. Это какое-то недоразумение, сенси. Я все им объясню. Сказала Ташиги, которая все это время получала у меня наставления на тренировках и целебные массажи, позволяющие ей заниматься практически круглые сутки до полного изнеможения. Ее как будто Валентин покусала, и девочка, поняв, что я могу снять боль от тяжелых тренировок, доводила себя до пределов, подстрекаемая примером бешеной лимонки. Но скорее всего повлиял на нее тот самый разговор о причинах, из-за которых Валентин стремится к силе. Только сильнейшие заслуживают на мечту, а также то, что Валентин хочет просто делать шоколад, ни мирового господства, ни стать сильнейшим дозорным или королем пиратов. Она просто хочет делать шоколад и работает для этого до кровавых мозолей. Ташиги воспылала мотивацией и теперь живет в качалке рядом с превозмогающей Валентин. Тем временем я решил проверить этого визгливого пиздюка и навестил его дом, обнаружив умирающую от туберкулеза женщину. Она вначале перепугалась, а усоп и вовсе, наверное, обоссался, но я поспешил объяснить, что я доктор, и слышал, что тут живет больная женщина. Все сразу расслабились, а Ташиги недоверчиво уставилась на меня. «Ты че, сучка неблагодарная? За кого ты меня держишь? Я же тебя лечил после тренировок всю неделю. Кто я еще, кроме доктора? Или она это из-за того, что я всю неделю затрахивал то потери сознания Валентин? Грешен, каюсь, но это носа-то не в моем вкусе. В общем, вылечил мать усопа, а когда собирался уходить, то меня поймал. Усоп и сказал, что у его подруги слабое здоровье. Еще одна лоля, помешанная на воплощении своей мечты, решила повешаться на мою шею. И все бы хорошо, я бы послал ее нахер. Но она очень могущественный маг воды. Даже без сраного фрукта она была одарена настолько, что ее тело просто не могло выдержать и убивало само себя. И рано или поздно все, что я налечил, станет как было. Если, конечно, не тренировать магию воды и не взять всю эту энергию под контроль. Блять, все ровно хотел провести эксперимент с воспитанием местных магов. В общем, пояснил все это отцу девочки, и все бы ничего, если бы. Капитан пиратов Черного Катакура. 4 миллиона белли. Простите, что? Переспросил отец девочки, а дворецкий в очках замер, драда поправив свои очки одним запястьем. Он сказал, не ожидал встретить в этом месте бывшего вице-адмирала Спарауди Джека. Это очень большая честь для меня. Собирай вещи, ты плывешь со мной. Отец девочки, который был мэром острова, встал и уставился на Кура с бледным лицом. Тем временем этот мудак не делал глупости и просто последовал за мной на мой корабль, как и сама Кая. Позже мы нашли его, пиратов Черного Кота, на корабле на соседнем необитаемом островке. Среди них был гипнотизер Джанго. Мне после нескольких бесед скоро стало понятно, что этот мудак последние пару лет пытался завязать с пиратством, и хотя он некрасивая наивная девочка, я решил оставить его. Удивительно, но этот мудак был реально компетентным управляющим, а Джанго хоть и дебил, но в итоге прилежно тренировался, как и все команды Черного Кота. Однако я их не лечил и тем более не делал массаж мужикам. Они нихуя не красивые девочки, а просто полезные пешки, которые пригодятся мне в бизнесе. Все лучше, чем просто их убить, да и не маньяки они, вроде. Короче, Кая, несмотря на то, что она поначалу испугалась, узнав, что Кура бывший пират, все же оттаяла к нему, и в итоге они снова начали общаться. Тем временем тренировки магии воды с мира аватары показали свои результаты. Девочка могла управлять водой не хуже, чем катара, и схватывала уловки очень быстро. А когда начали изучать целебную магию воды на пиратах кота, ремонтируя тушки этих алкоголиков. В общем, Кая стала не меньшей маньячкой тренировок, чем Ташиги и Валентин. Она реально хочет стать доктором, и, наслушавшись бреда моих девочек, решила стать достаточно сильной, чтобы быть достойной мечты. 39. Капитан, на нас напали. Что? Я немного охуел, так и замерев с вилкой, на которой был кусок мяса морского короля. Мы как раз вместе со всеми моими ученицами кушали, когда вошел Кура и, поправив очки, объявил о самоубийстве очередных пиратиков. Обычно он бы даже не потрудился бы что-то сказать, но капитаном была женщина. Чего мы сидим, пошли посмотрим. Ташиги скривила носик, а Кая захохотала, прикрыв ротик. Они обе уже привыкли, что я неравнодушен к девушкам и люблю наказывать плохих девочек-пираток, отшлепав их по жопе и выбросив в какой-то деревне с наказом не шалить. Тем временем я сразу скис, когда увидел жирную великаншу ростом 250 см и в шляпе ковбоя. Хм, она еще весьма молода, но уже страшная. В то же время, увидев меня, она просто обезумела и крикнула. «Красавчик, ты кто такая?» «Я капитан Альвида, я пират». «Ага, ясно. Говорят, что сожрав фрукт Слим-Слим, вот это все превратилось в красотку, соперничающую с Барахин Коп за звание самой красивой женщины Ванписа». Я посмотрел на нее, а потом на Валентин. «Блядь, я неисправим». «Ладно, красавица, давай рассказывай, как ты докатилась до такой жизни». «Бамс, эти клоуны». Весь экипаж корабля подскользнулся на ровном месте, упав на палубу. Как только осознали, что я этого бегемота назвал красавицей, Альвида тем временем удивленно распахнула глаза. «Я красивая, внешность не главное. Я вижу твою душу. Ты прекрасна. Бам, суки. Доиграетесь, блядь. Я вам всем носы как у баги сделаю». В общем, Альвида была растрогана, или это моя смазливая мордаха так подействовала, и в итоге она мне исповедалась, рассказав всю свою историю, начиная с детства, когда ее булили из-за того, что она жирная. Но так как она была сильная, она в итоге всех пиздила и поняла истину этого мира. Все похуй, насколько ты красива или уродливая, пока у тебя есть непреодолимая мощь, ты получишь все, что пожелаешь. Ты права, ты очень умная, и я не ошибся в тебе. Твоя душа прекрасна. Ох, Джек, я люблю тебя. Я хочу присоединиться к тебе в команду. Конечно, но при одном условии. Ты будешь работать над собой и тренировать свое тело, не покладая рук. Только сильные заслуживают в этом мире право на счастье и мечту. Все, кто стоял рядом со мной, сглотнули слюну, а Альвида воспылала, крикнув: «Да, я стану сильной, я стану достойной твоей любви». У девочек порвался шаблоню, ибо я, наплевав на внешность Альвиды, начал тренировать ее не менее интенсивно, чем остальных учениц. Также я не пропускал массаж тела Альвиды, хотя это было ни хрена не приятно эстетически, я то знаю, что скрывается под этим всем, и в итоге через 2 недели интенсивной очистки тела Альвиды от токсинов и вредных веществ она стала настоящей секс-бомбой. Блять, она точно теперь красивее, чем Барахин Кок. Все девушки в этом мире тощие как палки, но у Альвиды, помимо того, что ее талия стала узкой, сохранилась вся наработанная за жизнь мускулатура, потому у нее были просто восхитительные ляжки и огромные сиськи. Фрукт ее только испортил бы. В то же время мое отношение к Альвиде совсем не изменилось, ибо с самого начала я знал, что скрывала ее неприятная внешность. Но вот девочки просто охуели, уронив челюсть, как только Альвида вышла впервые за долгое время не в закрытом спортивном костюме, а в купальнике. «А во!» — прокомментировала Кая, осознавшая весь потенциал целебной магии воды, ибо на начальных этапах она мне ассистировала во время очистки организма Альвиды. Однако конечный результат она еще не видела. В общем, 2,5-метровая мускулистая амазонка заставила всех мужиков в команде корабля пускать слюни, но глаза Альвиды видели только одного мужчину. Того, кто видел ее красивой с самого начала и верил в нее, пытаясь исправить ее мировоззрение, прилагая все усилия для того, чтобы раскрыть миру ее настоящую красоту. «Любимый, что такое, Альвида? Эх, ты и правда не изменил ко мне своего отношения. Я же теперь красивая, да? Ты всегда была такой. Не мели чепуху. Я не дура. Ты со мной сделал это. Тебе противно мое тело? Нет. Так почему же ты трахаешь только Валентин? Ты еще не готова. Ты должна осознать себя. Я не хочу пользоваться твоим уязвимым состоянием. Заткнись. Мне плевать, чего ты хочешь, я хочу тебя», — сказала она и попыталась утащить меня, но в шоке осознала, что я нерушимый, как скала. «Что? Ну почему? Я недостоин твоей чистой любви, Альвида. У меня есть дети, и я плыву, чтобы навестить женщину, которая родила мне детей. У меня есть Валентин и много других женщин, с которыми у меня неясные отношения и постоянный секс. Ты заслуживаешь большего. Не смей вешать мне лапшу на уши. Я не дура и поняла, что ты кобелина. Но мне все равно. Моим женщинам не все равно, Альвида. Если ты хочешь меня, ты должна принять их, как и моих детей. Я не могу терпеть, чтобы между моими женщинами и детьми была вражда и зависть. Ты сама знаешь свою личность. Да, ты прав. Я завидую, я жадная. Но я обещаю, что ради тебя я стану лучше. Ты уже идеальна, Альвида. В том-то и дело, что тебе придется стать не лучше, а испортить себя. Опошлите и испачкать грязью, чтобы опуститься на мой уровень. Я, эх, я все ровно люблю тебя», — сказала она, обняв меня, и я обнял ее в ответ. Вообще я был наполовину честен. Мне по факту плевать на чувства Альвиды, но и не плевать тоже, потому что если она и станет моей постельной грелкой, было бы неприятно, если бы мои грелки раздражали друг друга и жрали мне мозги по этому поводу. Человек — эмпатическое существо, и ему важно, что чувствуют небезразличные ему люди. Так что если бы было плохо моим любовницам, то и мне не было бы хорошо. Поэтому с самого начала отношений мне важно прояснить кое-какие вопросы и направить внимание моих любовниц в правильное русло. Альвида должна подумать над тем, что я сказала, уже потом принять это, и тогда всем будет сильно проще жить. В частности мне, люди эгоисты. Но все мы иногда идем на компромиссы с самим собой, чтобы получить то, что мы желаем. И таким образом уже на следующий день, когда я массажировал огромную мускулистую жопку Альвиды, я раздвинул ее булочки и неожиданно лишил ее девственности своей огромной мясной битой. Она взвизгнула в восторге и довольно мурча позволила как следует трахнуть ее по собосе, а я, наконец-то дорвавшись до этой сочной задницы, кончал в нее как сумасшедший. Конечно, крокодилочка тоже фигуристая трехметровая красотка и все дела, но сиськи и жопа Альвиды в два раза шире, чем у нее. Она просто сносит мне крышу, пробуждая какие-то первобытные инстинкты и желание оплодотворить ее сильно, как никогда. Но я сдерживаюсь, ибо близятся смутные времена. Не время заводить мелких карапузов, пока не воспитал тех, что уже есть в приличных монстриков. Именно за этим я и плыл в East Blue. Я приплыл в Кокоиси через 3 дня после того, как начал регулярно трахать Альвиду и вытрахал из нее ее всю дурь. Ну почти. Но теперь она отреагировала на Беломир с улыбкой, а не злобным раздражительным оскалом, которым не раз одаривала Валента им еще пару дней назад. Сикичис, она была как кошка, нажравшаяся сметаны, и обожала этот мир и всех вокруг себя. «Джек, это что за девки? И это что, твои дети от них?» — спросила хмурая Бельмери, перекинув во рту сигарету. «Я что тебе говорил про сигареты?» Она испуганно выбросила и растоптала сигарету, будто только осознав, что курит перед мной. Покраснев, она гневно указала на меня пальцем. «Не уходи от темы. Кто они?» «Ну, это Валентин. Она моя коллега, и я ее тренирую. Хм, знаю я твои тренировки. Да, ты знаешь, это Альвида. Я тоже ее тренирую, как и Валентин. Эти две маленькие милохи мои ученицы. Я учу тосиге искусству меча, а Каю на доктора. Доктора? Это вообще возможно? Я нашел способ, она очень одаренная ученица». Кая покраснела, когда Бельмери с прищуром посмотрела на нее. Бельмери подошла и спросила: «Ты же их не того. Ай, я тебя сейчас того. Потом. Вот сука». Тем временем мы пошли искать трех бандиток, которые жрали незрелые апельсины в саду Бельмер. «Я что вам говорил о зеленых фруктах, дурочки? Наджика, мам, я это... Все выбросьте гадость, идите, я вам кого-то покажу. Папа!» — крикнула Наджика, набросившись на меня. Тем временем Нами с улыбкой подбежала, рассматривая меня, и, естественно, моя родная дочурка с черными глазками и черными волосами. Однако она, похоже, забыла меня, потому как я приплывал последний раз еще когда был да с черным, а после, чтобы не навлекать беды, не контактировал с Бельмер, помимо отправки денег и звонков по Диндинмуши. «Смотрите, что у меня есть. Мы с тетей, с мамой Валентин», — перебила меня Лимонка, ошарашив всех. «Я, блядь, сверчков слышу». Валентин покраснела и достала 3 шоколадки, раздав девочкам и поцеловав их в щечки, когда детки в восторге набросились ее обнимать. Шоколад — редкое и весьма дорогое угощение, вот почему Валентин им так бредит, ибо, попробовав разок в детстве, не могла себе позволить ни грамма этого деликатеса почти всю жизнь до знакомства со мной. В общем, не стоит и упоминать, что подарившая им шоколадки мама Валентин Стазу стала им как родная. «Джек, что она творит? Все хорошо, она просто прелесть. Она тебе понравится. А вторая? Ну, она тоже хочет стать частью семьи, просто она не такая наивная и чистая, как моя Лимонка. Серьезно, Лимонка, посмотри, как она понравилась нашему мандаринчику Нами. Тангерин — это мандарин, а не апельсин, если что. Заодно и апельсин — это про Наруто. Ох, ладно. В общем, мы пообщались с Бельмер по поводу моего статуса на Камаши-Чебукая. Это фактически заморозило мою награду и позволило многим богатым людям открыто искать меня для получения медицинских услуг. Они даже были рады, что я теперь не дозорный, ибо тогда было сложнее пробиться мне на прием как к доктору. И в то же время эти связи сделали меня в определенной степени неприкасаемым для Сейферпола и дозорных. Хотя и до этого они не спешили меня ловить, боясь потери и ухудшения отношений с хорошим доктором. В общем, я теперь не служу, и нет причин, почему Бельмери должна растить наших детей в одиночку. Однако она хотела уладить дела с апельсиновым садом и деревней. Я ей помог, организовав что-то вроде частного предприятия, которое она решила подарить городу Кокоиши, которым должен управлять мэр, набирая работников среди местных и выплачивая зарплаты за счет продажи апельсинов. Бельмери понравилось то, что я сделал, и она была готова переехать со мной в Алабасту, но... Все не могло быть так просто, не правда ли? Орлонг вылез из своей жопы как нельзя вовремя. Я как раз через неделю собирался отчаливать, но бац, доставка суши прямо к двери. Они даже не успели нормально почудить в деревне, как я услышал выстрел и покрыл своим хаки наблюдения весь остров. И практически телепортировался на Сору, нависнув над ошарашенным Орлонгом. Я реально нависнул, рыбина была 230 см, а я 240, так что рыбине пришлось задрать свой шнобель, чтобы смотреть мне в глаза. Орлонг, 6 миллионов белли. Ох, Джек, освободите рабов, ты же бывший вице-адмирал. Какие дела у тебя со мной? Спросил он, наступая на пару шагов и озираясь, надеясь смыться в море. Наверное, думает, что я как фруктовик его там не достану. Я слышал, у тебя сестра-гадалка. Не отведешь меня к ней, я хочу, чтобы она мне на руке погадала. Орлонг нахмурился и сглотнул ком в горле. Я заплачу. Ты, наверное, знаешь, что у меня есть деньги. Да. Конечно, этот рыбий Гитлер пусть и топит за превосходство рыболюдей, но сам точно знал свое место в этом мире. Есть те, кто владеет хаки, а есть остальные. Остальные могут выяснять, у кого длиннее пипирка, сколько угодно, но когда приходит тот, кто владеет хаки, умирают все одинаково, просто независимо от расы. Сабади это врода в новый мир, и они то точно знают, как устроен дозор и как именно становятся адмиралами. Те, кто изучит одно из хаки вооружения или наблюдения до уровня мастера, сможет стать контр-адмиралом. Сможешь освоить оба хаки, то ты наверняка станешь вице-адмиралом. В отличие от трех адмиралов, количество вице-адмиралов не ограничено, и при мне в дозоре было около 23 ха. В общем, рыбья морда знала свое место и послушно проследовала за мной на мой корабль, оставив свое корыто. Кура посмотрел на Орлонга и пошлопал его по плечу, заставив вены на лбу рыбины вздуться, но тот все еще вел себя скромно, а позже даже наладил нормальное общение с Кура как с другим товарищем по судьбе. Бельмер, увидев рыболюдей, побледнела и решила, что ни хрен тянуть и пора сваливать нахрен с этой помойки, где дозор мышей не ловит. По пути нас догнал корабль дозора, и мы преспокойно позволили ему прицепиться к нам и перекинуть трап. Нидзуми, крысиная ты морда, давно не виделись, сказал я моментально посиневшему бывшему ученику Зефира, с которым я как-то пересекся на тренировках и не смог пройти мимо знакомой крысиной рожи. Вице-адмирал Спарроу, бывший вице-адмирал. Теперь можешь звать меня просто Джек. Действительно, бывший. Ну что, Нидзуми, бережь дзитки. Крыс сразу побледнела, потом нахмурился и улыбнулся, потирая аркуки, спросил. А есть что предложить? Видишь остров? На нем апельсиновая ферма. Она моя, Нидзуми. Я достал миллион белли в пачке и шлепнул ее ему на руку. Выполняй свой долг дозорного. Будь примером подражания и справедливости. Ем. Это все? Не создавай проблем и получишь еще через год. Отправишь в Алабасту отчет по своим проблемам в конце года. Возможно, если будет время, я решу некоторые из них. Так точно. Кивнул крысок, пересчитывая бабки, но опомнился и спрятал бабки в рукав пальто, осмотревшись по сторонам. Еще одно. Монки Дилуфи. Он внук Угадайкова. ХМ. Понятно. Будем иметь в виду. Правильно. Не хотелось бы, чтобы тебя пришибли из-за твоей неинформированности. После этого мы отправились не в Локтаун, а прямо к Сабади. Тут всего лишь переплыть через Колдмилт, и мы будем на острове Сабади, а там на дно прямо к рыбоблядям. Я человек простой, и если бы не касатка-русалка, я бы прирезал Орлонга и забыл бы о нем, но есть еще и остальные умственно отсталые свинокарси вроде Хачи. Безобидный осьминог в случае смерти сделал бы меня врагом Джинбея. Именно этот синьор и был той проблемой, которая заставляет меня думать о последствиях в вопросе с Орлонгом. Он шичибука и имеет связи с Белоусом и может испортить жизнь моей крокодилочке. Ёбаная мафия. Куда ни плюнь, везде Йонка вылезет. Ну что там опять? Я вздохнул, смотря на очередной корабль дозорных, который плыл в нашу сторону. Блять, это гарп. Вспомни, говно называется. Джиейк. Плыви сюда, сопляк. Папа, кто тот злой великан? Не обращай внимания, Винзди, это просто огромная макака. Джек, я тебя слышу. И да, мою милаху назвали средой в честь дня, когда она родилась. Не потому что я дебил, а из-за того, что Бельмера дебилка сама так решила и поставила меня перед фактом. Впрочем, у меня это имя ассоциируется с одной черноглазой милахой, потому я был не против так звать свою дочурку. Гарп тем временем перепрыгнул на мой корабль и постучал пяткой по палубе. Металлический, а ты грязно-богат сопляк. Хорошо устроился у шичибукая под юбкой. Я услышал, как за спиной начали потрескивать молнии, и увидел полностью покрытую хаки улыбающуюся Валентин. Джек, кто этот наглый старый пердун? Можно я его стукну? Он меня раздражает. Я охренел. Моя милаха в ярости освоила стихийное проявление хаки, и она получила молнию. Это же уже уровень генералов Йонка. Гарк тем временем заржал, оскалившись, как обезьяна. Хех, хе-хе-хе-хе-хе, можно. И получил по своей наглой роже ножкой бешеной лимонки. Ей два барьер воздуха поставил, чтобы отдача не сдула остальных. Тем временем Гарк держал за голень ударившую его по покрытому хаки ножку. Бьешь как девка, ахахаха. Это что было? Сору и фрукт контроля веса? Давно меня так не удивляли, пацан. Ты нашел отличную накома. Мы уже давно тренировали с Валентой комбинацию облегчения ее фрукта, чтобы увеличить ее скорость и увеличение веса до 10 тонн во время удара конечностью покрытой хаки. И ноги сильнее рук в 3 раза, отчего это был сильнейший удар Валентой, так еще и под ускорением от стихийного проявления хаки. Неудивительно, что Гарк не успел и получил по щам, прежде чем поймал ее ножку. Жаль, хаки покрылся, а то получил бы урок и был бы следующий раз повежливее с девочками. Тренер отпустил Валенты, и та отпрыгнула, взяв меня за руку и улыбаясь, будто кошка, наждавшаяся сливок. А чего не улыбаться? Дала по наглой роже Гарпа, и день сразу стал ярче и веселей. Где ты ее достал? Никогда не слышал о таких сильных женщинах с ее внешностью. Воспитал и обучил. У Гарпа дернулось лицо в раздражении. Не помню, чтобы у тебя были ученицы 3 года назад, кроме Бельмири. Он ухмыльнулся этой иракеске, и та показала ему средний палец. Ей не нравилось то, что этот старый пердун всегда дразнит ее мужчину, и видя, как Валента им дала по морде этой макаке, испытала счастье. И воспылала решимость снова серьезно взяться за тренировки. Тем временем Валента, наскалив зубы в улыбке, сказала: «Я начала обучаться хаки у моего милого 2 года назад, и это он подарил и научил меня пользоваться моим фруктом. До этого я была просто обычной девочкой, что мечтает открыть шоколадную фабрику. Опять эти блядские сверчки. Ну где они, сука, взялись посреди моря?» Прервал их бешеный и раздраженный смех Гарпа. Он тяжело вздохнул и успокоился, сказав мне: «Джек, у меня для тебя задание. Проваливай, наглый сопляк. Ты должен уважать своих старших наставников. Меня учили только Зефир и Геон. А как же я? Я же учил тебя кулаку любви. Джек, у тебя кулак сейчас мне платье подожжет». Пискнула покрытая хаки с ног до головы Валентина. Я помахал рукой, которую непроизвольно покрыл хаки, чтобы пробить уж точно защиту этой обезьяньей морды. «Слушай, сопляк, пошли со мной, посмотришь на моего внука. Я просто не могу его нормально ничему научить. Посоветуй что-то старику». Я закатил глаза и вздохнул. «Все же я познакомлюсь с этими малолетними дебилами, хочу я этого или нет». 40. Плыли мы недолго, всего полдня. Мой паровой движок вполне себе гонит на максимальной скорости 50 км, и если думаете, что это мало, то пассажиры не согласны, ибо их почти сдувает с палубы. Но пришлось держаться на скорости, которая была у корабля Гарпа. Вообще нормальные парусные корабли при нормальном ветре не быстрее 30 км в час. Конечно, есть и ненормальные, вроде той херни на реактивных ракушах из Скайпи или на Коле. Но мой металлический корабль более аэродинамичен или гидродинамичен. В общем, он не развалится, если я даже захочу разогнать его до 100 км, но высока вероятность, что он будет прыгать на морских волнах, как на трамплине, и тогда комфортное путешествие превратится в пиздец. Еще более вероятно, что корабль тупо перевернет, и пусть я магией воды его быстренько верну обратно и вычерпаю, что натечет в негерметичные помещения, но ну нахер это все. Захочу скорости, слеплю герметичную подлодку из кайросики, чтобы морские короли не погрызли. А пока плаваем по-человечески и не спешим. Приплыли к острову, название которого вот ни хрена не запоминается, и пошли к какой-то Дадан. Она типа присматривает за мелкими пиздюками, которых ей притаскивает Гарп. И вот смотрю я на бар, в котором постоянно обжирает владелицу мелкий Луфи, и думаю: ну не может быть. А нет, вошел и рыжая морда в соломенной шляпе на месте подкатывает шары к зеленоволосой официантке. Ну темно-зеленые волосы — это не такое и удивительное зрелище, вон у моей Наджика они натуральные голубые. Внешность девушки была средней. Ну я, наверное, зажрался, но после Альвиды мне все девушки кажутся слегка запущенными в плане тела. Им бы мяско набрать, а то какие-то швабры однокожей кости. Однако личико у нее смазливое азиатское. 3 бахин кок из 10. Жаль, что наверняка давалка и Шанкс ее уже поимел. «Смотри, пират», — сказал я Гарпу, и тот задергал глазом, под которым у него шрам. Тем временем я обратил внимание на одного ублюдка и под напряженными взглядами подошел к кудрявому блондину, прежде чем вмазал ему пощечину, от которой он свалился и прокатился по всему бару. В баре сразу повисло молчание, и все стали один за другим подниматься. Есап тоже встал, потому что я бил без хаки вооружения, и подошел ко мне. Но у меня рост на 3 головы выше его, а в плечах чуть больше метра, и тот сглотнул, смотря на мой безразличный взгляд. «Ты что творишь? За что ты меня ударил? Это плата за лечение». «Что? Какое лечение? Кая, это отец Усопа». «А?» Девочка сразу посмотрела на него как на говно. «Его жена умирает от болезни, его сын уже который год кормит их обоих, а этот ублюдок здесь бухает со своими дружками». Исоп тем временем побледнел и схватил меня за рубаху. «Что за лечение? Кого ты лечил? За что получил еще одну пощечину?» «Твою жену. Она бы умерла через несколько месяцев, но теперь она и тебя переживет». «Ах, хорошо», — сказал он и сел за стол, глядя в пустоту, после чего залил в себя всю бутылку бухла. Похоже, он решил забыть, что я ему отвесил пару плюх, и ничего не собирается делать со своей женой и сыном. «Жалкий ублюдок». Тем временем Гарб держал за воротник комок агрессии, который хотел кинуться на меня, но раньше, чем мы что-то успели сказать, половина калитки бара была сорвана с петель и, пролетев пару метров, ударилась мне в бок. Я ни хрена не почувствовал даже без всякого тиккая, не говоря уже о попытке уклониться. Калитка тем временем упала, а в дверь вошел какой-то тощий ублюдок. Он накинул меня взглядом и нахмурился. Я был на голову выше мечника, а рука у меня была толщиной как нога нормального человека, несмотря на то, что я никогда не качал мышцы для набора объема, а в основном налегал на выносливость, выглядел я весьма спортивно. Все портила смазливая мордаха. Вот ублюдок посмотрел на мою мордаху, на которой уже лет 10 время не оставляет свои следы, и, поморщившись в раздражении, сказал: «Это те самые пираты? Я горный бандит, который имеет награду в 8 миллионов белли, вы жалкие». Пах, бам. Я опустил указательный палец, смотря на труп с аккуратной сантиметровой дырой в голове. Все в баре замерли. «Это что, какой-то дьявольский фрукт? Как он это сделал голой рукой?» Тем временем ко мне подлетела Бельмери и треснула по голове кулаком так, что я сальто сделал. У нее были 2 кулака покрыты по плечи хаки вооружения. «Дзынь, идиот, девочки смотрит. Хорошо, что я рефлекторно покрыл ухо хаки, а то сейчас было бы пиздец больно. Ой, прости, у меня палец соскользнул. У меня уже просто рефлекс на дебилов с наградой меньше 100 миллионов. Я просто ебашу Шигана, потом смотрю по обстоятельствам. Другое дело, если они не атакуют первыми, а он атаковал. Ты видишь, он мне ногу испачкал. Дзинь, ай, убери свое хаки», — потребовала Бельмери, потряхивая покрасневшей рукой. «Блин, даже если не хочу, ее хаки сильно слабее моего, отчего она получает мощнейшую отдачу, а я еще даже пламенем себя не покрывал. В общем, Бельмери слабая, но я уже работаю над этим и качаю ее вместе с Альвидой и Мелкими. С Валентин вообще у нас отдельная программа. Она уже на уровне нормального вице-адмирала или генерала Фьонка. Вот что дает хорошая мотивация, медобслуживание и хорошее питание. Мои девочки могут заниматься 10 часов в день, в то время как обычный человек выдыхается через часик по-настоящему эффективных тренировок». Тем временем Бельмери успокоилась, а Альвида за ногу вытащила труп, оставив кровавую полосу. Прихвостней горного бандита выпинала парочкой лоукиков моя любимая Лимонка. Девочки очень тонко чувствуют атмосферу и решили не вмешиваться в мою ссору с Бельмер. Тем временем детки, видя, как его папу бьет мама, позабыли о каком-то придурке с дыркой в голове и побежали меня спасать от домашнего насилия. Пираты Шанкса, видя, что у меня 5 девочек на прицепе, как-то даже расслабились, особенно после того, как меня побила Бельмери. Гарб тем временем отпустил Луфи, который побежал ко мне и спросил, что это было. Вместо меня ответила Ташиги, поправив очки. «ХМФ, обычный Шиган, такому учит в дозоре. У тебя дед там служит, почему ты ничего не знаешь?» «Что? Почему он не рассказывал, что там такому учит? Хех, это даже не стоит упоминания в сравнении с хаки», — сказала она и, надув щечки, покраснела, отчего у нее почернел палец наполовинку, а потом пальцем ударила пустую бутылку и пробила в ней аккуратную дыру. «Ай, порезалась». Мда, она, конечно, пробила, но ее концентрации хватило только на долю секунды, после чего она дочитала уже голый палец из дырки в бутылке и содрала кожу. «ТССС. Будет знать, как задирать нос, дурочка». Она побежала ко мне, зажимая кровавый палец в кулаке другой руки, а я одним движением собрал всю вытекшую кровь и заставил ее затечь обратно, а кусок содранной кожи, что висел на пальце, аккуратно вернул на место и слепил все как было. «Молодец. Терпишь, как настоящий мужик, Синси. Я девочка, не говорите о мне такие глупости. Надеюсь, ты будешь осторожнее в следующий раз, или я дам на тебе практиковаться, Кая». Девочка побледнела, взглянув на подругу, и забегала глазками, когда блондинка надула губы в обиде. Ну что поделать, она хоть и освоила магию воды для всяких фокусов с ведром воды, но вот целительство требует теоретических знаний и практики. Пока она тренировалась только на подчиненных Кура, я ее страховал. Очевидно, что она косячила, и подопытные теперь боятся ее как огня. Но все ровно результатом они довольны, ибо многие годы нарабатывали кучу хронических болячек, без которых жить сильно веселее. Очень интересный дьявольский фрукт. Исцеление очень редкий навык, и таких фруктовиков по пальцам можно пересчитать. Не так ли, Спарауди Джек, бывший вице-адмирал дозора с наградой в 499 миллионов белли? Спросил довольный рыжий мудак в шляпе, а все мои девочки в удивлении уставились на меня. Ну, кроме Валентины Бельмири. Они-то в курсе обстоятельств, а вот новенькие знали о том, что я просто Джек. Моя награда тем временем заставила поперхнуться почти всех пиратов Шанкса. Ах да, он еще не стал Йонка. Мда. Однако надо бы взять пару уроков королевской воли. Рыжий, мне нужно пару уроков королевской воли. Сучьи сверчки. Один гарб заржал как конь. Пользователи воли редки настолько, насколько среди них редки пользователи королевской воли. Говорят, таких монстров один на миллион обычных людей, и каждый из них был королем. Ну, не факт, как по мне, хватит и того, что ты просто отказываешься подчиняться другим, несмотря ни на что. Если у тебя достаточно той самой воли, которую ты пользуешь, чтобы быть лагею по морде, то и навязать другим при должном желании ее сможешь. Вот и выплескивается она, шарахая всех окружающих твоим желанием подчинять и доминировать.